Поздний вечер. Судовые часы с Эмдена отбивают полные склянки. В доме все стихает. Ах, это война! Позавчера жена моя Тамара выкопала из-под старых кустов пионов немецкий карабин системы «Маузер». Он был замотан в кусок просмоленного брезента, затвор был вынут и тоже запеленут, видимо, промасленными тряпками. Были там еще две обоймы патронов и значок «Гитлер-Югент». Карабин отлично сохранился, я его очистил, смазал, но чтобы милиция не отобрала, просверлил патронник, и теперь карабин из оружия превратился в музейный экспонат. Чей он, папаши Франца Фердинанда Мюллера или Вальтера? Ведь, как Вальтер писал на фронт своему брату Отто, еще в 42-м он вступил в Гитлер-Югент и наверняка в 45-м ушел в Фолькштурм. Звон часов. Половина первого. Вы молодец, Георг Штайн. Вы нашли сокровища стеклянных ящиков и вывели на них дипломатов. Вы победили и должны получить свое. И вы, Штайн, правы. Если что-то ищешь, то нельзя отступаться, падать духом, обращать внимание на насмешки. И так важно хоть что-то, но найти. Мы тоже нашли, тогда весной 45-го. Но не что-то, а именно то, что искали. Обширный архив Фромбергского капитула, документы Тевтонского ордена, рукописи Николая Коперника, церковные предметы из Фромберга и Эльбинга. В минувшую поездку в Польшу, когда я, разыскивая подполковника криминальной полиции Нувеля, побывал и в Ольштине, Болеслав сводил меня в хранилище архива Вармийского капитула, куда в связи с ликвидацией Фромбергского капитула были переданы все фромбергские документы и некоторые исторические предметы. Со странным, несколько сметенным чувством держал я в руках листы, исписанные рукой Николая Коперника, думая о том, что мой отец когда-то разбирал их, складывал в ящики и сопровождал в Москву. И в памяти вставали вновь картины и сложные порой ситуации той поездки. Милое, плутоватое личико Людки, замкнутое моего отца, ухмыляющееся, отчаянное, счастливое Феди Рыбина, сосредоточенное лейтенанта Лобова. Ему постоянно хотелось казаться солидным, строгим. Он то и дело покрикивал на солдата хранения. Уже с неделю вместе с нами путешествовал и прикомандированный группе некий пан Альшевский, какой-то ученый, работавший до Сентябрьской войны в Краковском университете, а последние 3 года умиравший каждый день в лагере Обузовом Штутгов. Профессор был маленьким, тощим, с большими ушами на лысой голове. Он постоянно мерз, кутался в огромную, неизвестной армии шинель и постоянно хотел есть. Когда мы останавливались, чтобы подзаправиться, он ужасно нервничал, то и дело потирал руки, напряженно смотрел, приоткрыв большой лягушачий рот, как Федя кромсал хлеб, сало и колбасу, как варил в ведре кашу с американской тушенкой. Получив котелок с едой, он отходил в сторонку, устраивался где-нибудь и быстро, с какими-то всхлипами, пожирал все, что было в котелке. Мне его поведение было очень понятным. Не так уж давно таким же изголодавшимся был и я, когда в начале декабря 42-го года меня, как и многих детей и подростков, везли из Ленинграда куда-то на восток, за Уральский хребет. Как мне постоянно, ежеминутно хотелось есть. А много есть было нельзя. У нас желудки в блокаде стали с кулачок, как говорила нам одна женщина. Дети, вы умрете, если будете много есть. И чтобы мы много не ели, нам выдали специальные фанерины, на которых были написаны наши имена и фамилии. Мы надевали эти фанерки на себя, на веревочке, когда на той или иной станции подходили к раздаточной, и, выдав котелок с кашей или супом, нам на фанерке ставили пометку «Жирные синие кресты». Это первое, и красный крест, если было второе. Пан профессор был знатоком древних документов, и это было замечательно, так как, отправляясь в поездку, как мне кажется, отец с трудом мог себе представить, что же это такое архив Фромбургского капитула. При подъезде к замку Лохштедт нас остановила группа автоматчиков в касках, и старший лейтенант после проверки документов сообщил отцу, что с неделю назад в замке был бой, группа немцев, человек 60, в основном офицерье эсэсовское, скрывавшееся до этого в лесу, пыталась пробиться к побережью, а потом укрылась в замке. Сдаваться отказались. 3 дня тут все громыхало, замок сгорел, видите, еще столбы дыма поднимаются. Немцы все убиты, трупы еще не убраны. Говорят, завтра пригонят фрицев пленных из Пилау, могилы рыть. Но толком никто ничего не знает. Да хрен с ними, могли бы ведь и сдаться. Правда, товарищ полковник? Книги и старинные предметы. Книг там, знаете, много, здоровенные такие. Но бумага, между прочим, плохая. Как говорят солдаты, толстая и плохо горит. На цигарки нельзя использовать. Ими фрицы, книгами. Окна закладывали. И предметы есть. Эй, Федоров, вытащи-ка тот урыльник, в котором я ноги парил. Вскоре мы обладали первым предметом из Фромбурга, малой купелью XVI века. Как пояснил пан профессор, подарком какого-то польского магната Фромбургскому капитулу. Мощенная большими плоскими камнями дорога велась среди кустарников и деревьев. Все тут являло собой картину недавнего боя. Разбитые патронные ящики, окровавленные бинты, сгоревший студебекер, гильзы, снаряды, какие-то разбросанные вещи, поломанные деревья, смятые кустарники, тяжелый, сжимающий горло запах дыма и разложения. Въездные ворота во двор замка были обрушены вместе с одним из столбов. Наверное, тут наша сучка, самоходная установка Су-152, прогромыхала, проколыхалась всем своим жутким тяжелым железом, все крушила, давила широченными гусеницами и била прямой наводкой по окнам замка. Там и сям в его стенах зияли огромные свежие дыры. Справа валялась раздавленная противотанковая немецкая пушка, которую, конечно же, не по зубам оказалась броня самоходки, а чуть вглубь виднелась груда стрелкового оружия, карабины, автоматы, пулеметы, ленты патронные, гранаты-колотушки, ящики, сумки, рыжие с крышками из конских шкур, выпотрошенные ранцы валялись по всему двору. С каким-то тонким птичьим вскриком пан профессор извлек из глубокой от танка колеи книгу, торопливо начал рыться в карманах, достал очки, присел на патронный ящик и принялся листать страницы. А Федя уже тащил полную охапку больших и маленьких, толстых и тонких, почти все в коже книг, книжек и книжищ. По засыпанной битым кирпичом и звездкой и головешками некоторые из них еще дымились. В главной лестнице мы вошли в гулкий и просторный замковый зал. Часть потолка в углу вместе с обгоревшими балками рухнула. Штукатурка и кирпичи рассыпались по паркетному полу, опрокинутой, раздавленной балками мебели и множеству книг, разбросанных повсюду. Теплый, зловонный ветер прогуливался по обширному помещению. Исписанные листки бумаги взметались и летели из одного конца зала в другой, шелестели страницы книг. Груды книг, сложенных стопками, виднелись возле стен, окон. Ветер шевелил белые волосы убитого немца, лежавшего за одной из книжных баррикад. Вскоре обнаружились и ящики, сундуки, набитые книгами, да и утварь церковная, канделябры, подсвечники, сосуды, тарелки, которые несколько успокоившийся профессор Альшевский собирал, стаскивал на расстеленный в одном из углов зала гобелен. То и дело слышался смех. Смеялась Людка и воркующий босок Феди. Они то появлялись, вот глядите, какие мы еще книги нашли, то исчезали в соседних комнатах и помещениях замка. Вдруг слышался вскрик Людки. «Ой, тут полно мертвых!» И вновь успокоительный босок Феди. Отец хмурился, курил, стоя у одного из окон, смотрел в замковый парк.